Глава 38. Люба открыла дверь и увидела на пороге Михаила, но совсем не обрадовалась ему. Раненая, измученная душа девушки глубоко внутри нее рыдала от горя и не была готова к светлой радости, которая читалась в его глазах. «Зачем ты пришел, Миша?» — спросила его Люба. «Что тебе надо?» «Праздник же!» — удивился он. «Как говорится, пусть все плохое останется в уходящем году, а новый принесет только хороший». «Миша, ты пьян!» В голосе Любы слышались нотки раздражения и разочарования в парне. «Я тебя не понимаю. Ты ведь знаешь, что я только что потеряла бабушку и подругу. Неужели ты в самом деле думаешь, что у меня сейчас может быть праздничное настроение?» «Люб, да я не это имел в виду», — попытался оправдаться Михаил. «Я просто не хочу, чтобы ты была одна. Ты мне нравишься, и я часто думаю о тебе». Любаша вздохнула. «Ты сам себе придумал все это, Миша, и перепутал жалость с симпатией». «А если я ничего не перепутал?» Он шагнул к ней и заглянул в глаза. «Я же тебе уже предлагал. Давай поженимся. У меня все серьезно. Я потому и пришел». «Уходи, Миша», — немного помолчав, попросила Люба. «Я ничего не хочу. А вообще моя бабушка всегда говорила, пусть все идет, как идет. Судьбу все равно еще никому перехитрить не удавалось. Если нам с тобой суждено быть вместе, значит, так однажды и будет. А если нет, то зачем вообще все это? Можно я хотя бы погреюсь, а потом уйду?» Михаил уже понял, что Люба не собирается откликаться на его предложение. «Честно, уйду». «Ладно». Она отступила в сторону и пропустила его в дом. Он вошел и огляделся, с трудом сдержав возглас удивления и жалости. Такой нищеты он не видел давно. Вот кровать и диванчик, застеленные старыми ветхими покрывалами. Вот стол, покрытый вытертой бархатной скатертью. Ситцевые занавески на окнах. Нет ни телевизора, ни новой мебели. Ничего. Только побеленные стены и лампочка под потолком безо всякого абажура. Даже самые бедные жители Касьяновки из окрестных деревень жили намного лучше Любы. «Ну что, не нравится?» — усмехнулась Любаша, наблюдая за выражением лица Михаила. «Передумал на мне жениться?» «Я так и знала. Невеста я незавидная. Других вокруг хватает. Вот и объясни мне теперь, Миша, зачем тебе нужна именно я?» Михаил не сразу нашелся с ответом, но потом посмотрел Любе прямо в глаза. «Просто мне кажется, что из тебя получится очень хорошая жена и замечательная мать». «Нет», — покачала головой Люба, — «ошибаешься. Я не знаю, что такое хорошая мать и жена. Я никогда в жизни не видела этого. Мои родители жили плохо, а меня и вовсе выгнали из дома. Только сейчас отец вспомнил обо мне. Но и то он совсем не приезжает. Был здесь лишь один раз. У меня не было настоящей семьи в том смысле, как все понимают его. Так почему же ты решил, что я буду другой? Не такой, как моя мать?» «Просто я это вижу». Михаил подошел к девушке и, взяв ее лицо в руки, заглянул ей прямо в глаза. «Люба, я никому тебя не отдам. И если ты согласишься на мое предложение, никогда об этом не пожалеешь». «Миша, ты любишь меня?» — прямо и открыто спросила его Любаша. «Ты мне нравишься», — ответил он ей. «Очень. После того пожара я каждый день думаю о тебе». Шрам на лице Любы дрогнул, и она снова усмехнулась. «Хорошенько у нас получится семья. Ты меня не любишь, я тебя тоже. А на одном нравится, далеко не уедешь». «А если я смогу полюбить тебя?» — вполне серьезно спросил ее Михаил. «Ну вот как сможешь, тогда и приходи», — ответила ему девушка и отстранилась от него. Но он снова шагнул к ней и привлек к себе. «Люба, я хочу сегодня остаться у тебя». Громкий стук в дверь заставил Михаила отпустить Любу. Она прошла в сени и скоро вернулась в комнату, ведя за собой двух женщин. В одной из них Миша узнал мать, в другой — родную старшую сестру. «Вы что тут делаете?» — удивился он. Лариса Павловна мягко улыбнулась сыну. «За тобой пришли, сынок. Дядя Петя видел, куда ты свернул. Что же ты, сынок? Дома все гости уже почти собрались. И Дашенька Петрова с родителями пришла тоже. Она о тебе спрашивала. Стол помогла мне накрыть. Такая хозяюшка хорошая. А ты тут?» «Мам», — сказал ей Михаил, — «Люба пойдет вместе с нами. Я только что пригласил ее. В самом деле, не может же она в такой день оставаться здесь одна. Люди мы или нет?» «Вот еще!» — воскликнула Анастасия, старшая, уже замужняя сестра Михаила. «У нас места нет. Ты прекрасно знаешь об этом. Она будет лишней». Любаша с интересом слушала их словесную перепалку, но в разговор не вмешивалась. Она смотрела на Михаила, ожидая, что он скажет своей родне. И тот, прекрасно поняв это, покачал головой. «Или Люба идет с нами, или я останусь здесь». «Сынок, не надо портить нам праздник», — попросила Михаила мать. «Новый год все-таки. Веселиться нужно, а не ссориться. Если Люба хочет пойти с нами, пусть идет. Нам куска хлеба не жалко. Ты знаешь, я даже мимо бездомных собак не прохожу, если вижу, что они голодные». Щека Любаши дернулась. «Спасибо», — сказала она, — «но кусок хлеба у меня есть. И не переживайте, я не пойду с вами. Не буду портить своим присутствием ваш праздник. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Михаил захотел возразить ей, но она подняла на него глаза, полные слез, и тихо прошептала. «Я прошу тебя, Миша, уходи». Закрыв за своими гостями дверь, Люба выключила свет и снова подошла к окну. «Бабушка, Катюша, лучше бы вы забрали меня с собой. Тогда мы сейчас были бы вместе. Почему вы оставили меня?» Слезы ручьями потекли по ее щекам, но Люба не вытирала их, потому что просто не замечала. Наплакавшись и опустошив себя до дна, она легла в постель, слушая, как где-то за стенкой поет свою грустную песенку «Одинокий сверчок». Мам, я уже давным-давно не маленький мальчик, за которым нужно бегать, — сказал матери Михаил, едва они вышли из дома Любы. — Я сам могу решать, с кем мне общаться, а с кем нет. И как ты могла сравнить ее с собакой? К чему такие слова? Я от тебя этого не ожидал, мама. «Подумаешь», — пожала плечами Лариса, — «ну, сказала и сказала. Что тут такого?» «Это не по-человечески». Михаил заиграл желваками, с трудом сдерживаясь, чтобы не нагрубить матери и сестре. «Много ты понимаешь», — фыркнула Анастасия. «И вообще, нашел кому бегать? Ты что забыл? Это же Кошкина. Любка Кошкина, сирота, от которой отказались собственные родители. Я вообще слышала, что ее то ли нагуляли, то ли взяли из детского дома, а потом сплавили к бабке Анфисе. Зачем было Людке усыновлять кого-то, если у нее к тому времени своих было четверо?» — резонно заметила Лариса. «Я училась с ней в одном классе, и таких проныр, как она, точно вам скажу, только поискать. Царствие ей небесное, конечно. Что-то мне не особо верится, что она-то с ее грехами в рай попадет». Михаил поморщился. Они уже подошли к дому, и он открыл калитку, пропуская вперед мать и сестру. «Идите, празднуйте, а меня не ждите. Когда вернусь, не знаю». Он уже решил вернуться к Любе и хоть как-то поддержать ее, помочь справиться с горем и одиночеством. Лариса и Анастасия одновременно повернулись к нему, чтобы начать отговаривать от глупого поступка. Но не успели они произнести ни слова, как от крыльца отшатнулась чья-то тень, и Михаил узнал Дашу, свою соседку. «Ой, как хорошо, что ты вернулся!» — улыбнулась ему она. «А я тебя жду-жду. Пойдемте к столу. Я совсем замерзла, пока выглядывала вас. Михаил позволил ей взять себя за руку. Даша была младше его на пару лет и никогда не скрывала, что он всегда нравился ей. Отказать девушке Миша не смог. «Ладно», — подумал он, — «пойду к Любе немного позже». Эвелина читала книгу на больничной койке, когда в палату вошла черноглазая, смуглая женщина в дорогом костюме и с высокой красивой прической. На ее пальцах красовались золотые кольца, а на шее висела толстая цепочка с кулоном в виде козерога. Это была Рузанна, жена Артурчика. И Эвелина сразу узнала ее. «Значит, это ты?» Рузанна ткнула в нее толстым пальцем с массивным перстнем. «Ты та гадина, которая забеременела от моего мужа?» «Мне все рассказали. Люди добрые есть везде». «Так вот, что я тебе скажу, дорогуша. Если ты попытаешься влезть в нашу семью со своим недоноском, я тебя своими руками на части разорву. Ты поняла меня? Ты поняла?» Эвелина собралась силами и подняла голову. «С чего вы взяли, что я беременна от вашего мужа? Артур Эдуардович был хозяином ресторана, где я работала. И больше нас ничего не связывает. Я жду ребенка от другого мужчины. И ваш Артур тут ни при чем». «Не надо рассказывать мне сказки!» — злобно расхохоталась Рузанна. «Я все знаю. И про Артурчика тоже. Этот ребенок не должен родиться. Делай, что хочешь, мне все равно. А если ты его родишь, я своими руками тебя задушу. Запомни это. У меня деньги и связи, а у тебя нет ничего. Уничтожу тебя, чтоб ты знала, как лезть в постель к чужим мужьям. Никому из вас не жить. Ни тебе, ни твоему щенку». Слушая крики разгневанной женщины, Эвелина заливалась краской стыда. Ее соседки по палате с интересом наблюдали за этой некрасивой сценой и сгорали от любопытства, желая узнать подробности связи Эвелины и Артура. Когда Рузанна ушла, не вытерпели и начали приставать к Эвелине с расспросами. Ничего не отвечая им, Элли вышла в коридор, где сразу же столкнулась с немолодой уже медсестрой. «Я слышала все», — сказала та, беря Эвелину под локоть и уводя в сторонку. «Я хорошо знаю эту Рузанну. Она не оставит тебя в покое. Да и ребенок, когда появится на свет, лучше всех доказательств покажет, кто его отец. Это ведь Артур, правда?» Эвелина вздохнула и ничего не ответила ей. Помолчав немного, медсестра продолжила: «Я сейчас хочу поговорить с тобой по секрету, помочь. Ты ведь живешь одна без мужа, и своего жилья у тебя нет. Правильно я говорю?» Эвелина кивнула, но снова не произнесла ни слова. «Так вот, есть люди, которые могут взять на воспитание твоего ребенка. Ему будет лучше с ними. У них есть все, чего нет у тебя. Нормальная семья, дом, деньги, хороший доход. Это то, чем они поделятся с малышом, понимаешь? Ты же ничего из этого не можешь ему дать. А они тебе много заплатят. Вы предлагаете мне продать своего ребенка?» Эвелина подняла на нее недоумевающий взгляд. «Вы вообще в своем уме?» «А ты?» — воскликнула медсестра, но тут же понизила голос до шепота. «Подумай сама. Ты собираешься плодить нищету? Думаешь, когда он вырастет, скажет тебе спасибо? Нет. Он тебя начнет упрекать за то, что ты лишила его возможности жить красиво. Нельзя быть такой бессовестной и думать только о себе. Да и как ты будешь ухаживать за ним? Ему нужны хорошие питания, пеленки, распашонки, одежда, игрушки. Откуда у тебя все это? Подумай сама, если ты не бестолковая. Ты не продашь его, ты отдашь его в лучшую жизнь. Люди не могут сами родить ребенка и будут любить и воспитывать его как своего родного. Никто даже не узнает о том, что ты отдала его им». «Я не хочу», — прошептала Эвелина. «Не говори «не хочу», скажи «я подумаю», — качнула головой медсестра. «Думаешь, тебе каждый день будут предлагать такое? Получишь деньги, квартиру купишь, мужа найдешь, других детей заведешь. Все хорошо будет. Главное — принять правильные решения. Думай, Эвелина, 100 раз подумай. А я потом еще подойду к тебе. Медсестра ушла, а Эвелина остановилась у окна и стала задумчиво смотреть, как кружится и падает на землю пушистый белый снег. Впервые в ее такой короткой, но очень тяжелой жизни она узнала, что такое настоящая безысходность. Посидев немного за столом с Витей Чехом и его компанией, Шура решила выйти в дамскую комнату, чтобы спокойно обдумать, что ей делать дальше. Вдруг кто-то взял ее за руку выше локтя и резко повернул к себе. «Александра!» — расплылся в широкой улыбке Артурчик. «Я тебя помню. Ну что, давай уединимся на 10 минут? Или ты хочешь, чтобы я рассказал всем историю нашего знакомства?»